Прошу встать, суд идет. Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики по иску красногвардейского РАНО Кромашовой Татьяне Степановне о лишении родительских прав в отношении ее несовершеннолетнего сына. Ромашова ТС постоянно не работает, систематически употребляет спиртные напитки, собирает на улице бутылки и принуждает этим заниматься своего сына 7 лет. Приводит к себе домой посторонних граждан, с которыми пьянствует в присутствии ребенка. Квартиру содержит в антисанитарном состоянии. Сын Слава часто голодает, спит на топчине без постельного белья. Редко посещает школу. В соответствии со статьей 59 Кодекса о браке и семье РСФСР суд решил лишить Ромашову Татьяну Степановну родительских прав в отношении сына Ромашова Славы 1976 года рождения и передать Ромашова Славу на попечение органа опеки и попечительства Фрунзенского района. Ну как, дежурство-то? Да все в порядке. Происшествий никаких. Ну, а это новенький, Слава Ромашов. Новенький? Да ничего новенький. Правда, плакал немного ночью. Домой просился, потом уснул. Ой, а говоришь, никаких происшествий. Славится? Чего ж ты всю ночь не спал? Знаешь, что у нас сегодня на завтрак? Пирожки с капустой. Хрустящие с корочкой. Видел когда-нибудь? Веди сегодня Славик в школу. Хорошо. Пошли. Нету сегодня писем. Только служебные по работе. Если что не так. А что, с ошибками пишет? Да нет, грамотно. Нет. Здравствуй, мама. Пишет тебе твоя дочь Лена, которую 8 лет назад ты сдала в детский дом. Все 8 лет я ждала и очень хотела увидеть маму, ту женщину, которая меня родила, но воспитывать не захотела. Если ты получишь это письмо, то обязательно зайди в детский дом. Я посмотрю, что за мама была у меня. Ты не бойся, мне от тебя ничего не нужно. Жить тебя не пойду. Родной дом – это детский дом. Мне здесь очень хорошо. Просто я хочу посмотреть на тебя. До свидания. Гуськова Лена. Ну и как она? Кто, Лена? Нормально. Хорошо учится, жалоб нет. А что с письмом с этим делать? А ты не знаешь? Ну, сколько таких писем через наши руки проходило? Много. Каждый раз заново решать приходится. По-моему, надо переслать. Лилиана большая девочка. Не придет, мамаша. А девчонка ждать будет. Петрухин. Петрухин. Ты иди, я на кухню зайду. Хорошо. Александр Иванович, вам чайку налить? Да нет, спасибо. Андрей, ты пошел погулял немножко. Вы тарелочку-то поставьте, вам, наверное, неудобно держать. А вы, Катя, разве не знаете, что Толя Петрухин не ест манную кашу? Ну и что? Я 150 порций приготовила. Все едят, всем вкусно. Вот все едят, а Толя Петрухин не ест. Я понимаю, вы у нас человек новый, но я вас уже предупреждала насчет Петрухина. Два раза, что он манной каши не ест. Все капризы удовлетворять, это тоже, знаете, рук не хватит. Поймите, Катя, мальчик не капризничает. Просто ему нужно готовить что-нибудь другое. Че ж мне всем отдельно теперь, что ли, готовить? Знаете, даже в ресторане. Ну, при чем здесь ресторан? Ресторан тут ни при чем. Я у вас с 6 утра заступаю. Все сама, и первое, и второе, и третье. И выпечка, и салат, и рубка. Между прочим, до 8 вечера без перерыва. Теперь я что, за 1,5 ставки удавиться должна? И прежде всего успокойтесь. Я не волновалась. В чем мне волноваться? Каша хорошая, вкусная. Тогда ешьте. Че, ребенок, что ли? Ешьте. Слушайте, вы что себе позволяете? Я вам кто? Вы думаете, вы директор, вам все можно, что ли? Я тоже, между прочим, человек. Я не спорю. И Толя Петрухин тоже человек. Вот вы не хотите есть манную кашу, и он не хочет. Ой, Александр Иванович, выходит, надо на ремонт остановить. Сегодня я не завелся. Подождите, Николай. У меня подождите, у меня. Можно подумать, только у вас срочно. Медведь. Да, у меня уже подвижно. Надо Александр Иванович, два человека. Подождите вы, господи. Ведь я не буду ждать. Я, товарищ директор, официально заявляю. Вам не машина нужна, а трактор или танк, в крайнем случае, там, броневик. Да нормальный автомобиль при таких условиях и при таком режиме работы без ремонта не выдержит. Ну, отвезете Медведкина на снимок, можете потом вы целый месяц свой драндулет чинить. Александра Ивановна, извините, у меня очень срочно. Да мне-то что? Нате вот, пожалуйста, садитесь и езжайте. А я уж как-нибудь в такси устроюсь. Да вот и устраивайте. Так, тихо, Николай абсолютно прав. Ремонт машины мы должны произвести в самое ближайшее время. Сегодня? Завтра. Послезавтра. Крайний срок понедельник. А сейчас, Коля, милый, бери ключи от трактора, заводи свой танк и давай-ка вези Медведкина на снимок в больницу. Вот опять. Коля, мне чего, аптеку надо? Ну да, а в Ленинград не надо или в Хабаровск? О, в Хабаровск. Так всегда. Хорошо, хоть вы, Александра Ивановна, говорили. Меня не слушает, еще грубит вдобавок. Как будто это его личный транспорт. К вашему сведению, Валентина, вот этот грубиян Коля работает у нас уже 6 лет. И каждое воскресенье в свой личный выходной он лежит под машиной. А если бы он устроился в такси, он бы за 6 лет себе уже на «Жигули» собрал. А я? Думаете, не могу в больницу перейти? Или в поликлинику? Да мне мои подружки в лицо смеются. Дура ты, говорят, Валентина. Ну, а вы что? А я? Ничего. Да некогда мне разговаривать. Медведкина давным-давно пора вести. Если что-нибудь серьезное, сообщи мне. Сообщу. Так, извините, Нина Петровна, я вас внимательно слушаю. Ну, я даже не знаю, как сказать. Ну, вы не волнуйтесь, вы расскажите мне поподробнее. Понимаете, я сегодня открываю мальчика в шкаф. Хотела посмотреть, как убрали. А там... Что там? Там не наши вещи лежат. Иностранного производства. Джинсы и куртка, вот. А вы спросили, откуда это? Ну, я сначала вообще растерялась. Я шкаф закрыла, стою, глазами моргаю. А потом я, конечно, спросила. И что выяснилось? Это Оля Макеева принесла. Но я не стала с ней говорить, я сразу к вам. Надо же решать, что будем делать. Вдруг она украла. Подождите. Ну, почему сразу украла? Ну, куртка-то явно мужская, ну, глядите. Ну, хорошо, что вы предлагаете делать? Я? Я предлагаю. Вы позовете Олю Макееву, и она вам все расскажет. Интересно, почему? Ну, потому что... Ну, то есть вы хотите сказать, что я следователь получше? Я ее боюсь. Она же из бегунчиков. Она в позапрошлом году убегала. И в прошлом зимой. Весной. Правильно, весной. Я ее спрошу, украла, а она опять в бега. Значит, как-то по-другому нужно спрашивать. Ну, я не знаю. Ну, можно в милицию сообщить. Пускай они разбираются. Нет, Макеевой я верю. Убежать она может, а украсть нет. Надо с ней как-то поговорить потихоньку, без посторонних. Ну, из меня следователь не получится. Да это как раз хорошо. Хуже, если из вас воспитатель не получится. Вот вы как ставите вопрос. Ну, хорошо. Я все сделаю. Только я за последствия не отвечаю. Я отвечаю в этом доме за все, отвечаю я. А вы не забудьте вещи забрать. Да, слушаю. Привет. Нет, давным-давно встал. Сижу, занимаюсь. Да. Сделаем, мам, Шур. Да, все сделаем. Нет, вот это я не могу, ты же знаешь. Да, очень много надо прочитать. Угу. Нет, не завтракал, некогда, мам. Ну, времени нет, ты понимаешь? Ну, ладно, все. Да. Александра Ивановна, на втором, по лестнице подымитесь, Направо. Спасибо. А вы кто? Знакомые? Нет. Я и никто. А чего так тихо у вас? А все в школе вкалывают. А мне повезло. ОРЗ. Что-что? Острое респираторное заболевание. Так ты полежал бы. А я лежу. Хочешь конфетку? Бери. На, угостишь ребят. Бери. Алло, здрасте. Вас беспокоит из детского дома директор Ванилов. Вот вы вчера по телефону мне назвали 5 магазинов, в которых я могу по безналичному расчету купить тетради и ручки. Рядом со мной тут стоит завхоз, она была во всех 5 магазинах. Везде ей отказали. Подписи управления и банка. Так вот у нее потребовали подписи управления торговлей и банка. Ну неужели для того, чтобы 1000 тетрадок приобрести по 3 копейки и ручек, нужно все свои неотложные дела бросать и в банк ехать? Ну так существует же постановление, что детским домам должны по безналичному расчету отпускать во всех магазинах. Что, это постановление силу, что ли, потеряло? В 20-м отказали? Отказали. Да ей в 20-м отказали. Вот я тоже так думаю. Дайте-ка мне телефон директора торга. Так, одну минуту. Так, спасибо. Директор. Алло. Мне бы товарищ Трощенко. Ну, а когда он будет? Хорошо, спасибо. Ну что, идите, Зоя Васильевна. Я ему, конечно, дозвонюсь, и тетрадки с него я эти вытащу. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? Мне директора. Я вас слушаю. Я хочу работать у вас. Работать? Это хорошо. А трудовая книжка у вас есть? Я принесу. Зовут как? Рябцева. Ксения Рябцева. У меня трудное отчество, поэтому просто можно по имени. Александра Ивановна. Я любую работу могу, если требуется. Да еще как требуется. Вы как раз вовремя пришли. Мне вон и разнорабочая на кухню нужна. И особенно, конечно, нянечка. Я могу нянечкой. А вы, Ксения, раньше-то где работали? На фабрике работала, на кондитерской. Заработок хороший был? До 140 выходила. Тогда я вас обязана предупредить. У нас 140 в детском доме только директор получает, а нянечка много меньше, где-то, ну, рублей 80. Хотя, конечно... Я согласна. Прописка, может быть, нужна? Не нужна. Будете платить 80, я согласна. Ну, вы присаживайтесь, Ксения. Вообще у нас коллектив такой дружный, и люди все прекрасные. Ну, это вы сами увидите. С ребятами, конечно, сложно, трудности различные бывают, но стараемся. Сейчас вот в нашей системе говорят, что будущее за интернатами. Ну, вроде ребята здесь и живут, и учатся, и вроде возможностей больше. Но меня лично слово интернат совсем не радует. Военкомат, комбинат, интернат. Все это. Дом. Детский дом. Лучше, правда? Не лучше, конечно. Ну что, давайте я вам наше хозяйство покажу. А дверь? Что? Дверь забыли закрыть. А это не страшно, мы вообще стараемся не забирать, поскольку все свои. Пойдемте. Ну, вот здесь у нас комнаты для школьных занятий. Наверху спальни, и там на пятом этаже актовый зал. Внизу у нас столовые. Ну и мастерские, там у нас девочки шьют, а ребята делают звонки бытовые и розетки для завода электродвигателей. Это стенд, наши выпускники. Вот, а здесь у нас комната отдыха. Правда, сейчас все в школе. Слав! Ты почему здесь? Ты был в школе? Тебя отпустили? Ты заболел? Я хочу домой, к маме. Тебя кто-нибудь обидел? В спальне или в классе? Я хочу домой, к маме. Слава, ты взрослый человек. Давай мы с тобой договоримся. Надо немножко подождать, потерпеть. Ну, там, месяц. А через месяц мы с тобой соберемся. Посидим, поговорим, подумаем. Чем придумаю? Я тебе обещаю. Ладно? Что у него дома? Родители прав лишены. К сожалению, здесь это очень распространенный случай. Вы меня когда оформите? Да хоть сегодня. У меня нянечка вторую неделю на больничном. А сейчас сами будете полыми, что ли? Где у вас Федор тряпки? Слушайте, Ксения, давайте по-честному. Вы чего к нам пришли? Зарплата маленькая. Работа тяжелая. Прописка вам не нужна. Вам какое дело? Девушка, я у вас уже 40 минут сижу. Мне долго еще ждать? Начальник занят? Ну, у меня неотложное дело. Занят, Иван Филиппович, занят. Девушка, а вы недавно, да, здесь работаете? Вас как зовут? Зина. Но все равно он занят. Зиночка, вот. А, Александра Ивановна, проходи, садись. Спасибо. Минуточку. Слушаю вас. Зиночка? Да? Через 3 минуты жду Андрея Михайловича. Хорошо, Иван Филиппович. Все. Так, слушаю вас, Александра Ивановна. Ну, я в 3 минуты не уложусь, Иван Филиппович. А ты попробуй. Конец месяца, сама понимаешь. Кстати, скоро навестим ваших ребятишек. Да это вы опять обманете. Честное слово. Ну, что у тебя? Ну что, вот план шефской работы и смета. Сколько просишь? Ну, ребятам на одежду в пионерлагеря, да и к новому учебному сезону. А ты общую сумму говори. Там есть одно словечко такое. Итого. Ну, итого 6500. Неплохо. Значит так, Александра Ивановна. 3500. И ни копеечки. Ну, Иван Филиппович, ну... Но у меня всего 8000 на все подшефные точки. ПТУ нужно? Нужно. Техникуму нужно? Нужно. У меня 2 детских сада на шее сидят. Ну что, у вас другой статьи нет? А фонд предприятий? Вы же богатая организация. А ты, женщина, все знает. Андрей Михайлович пришел? Ждет. Короче, у меня действительно есть фонд предприятия. Ну? Мы даем премии сотрудникам. Иван Филиппович, если вас что-нибудь смущает в цифрах, давайте вот сейчас прям пробежим по смете и разберемся во всем. Некогда, дорогая. И вообще, даю 4, не глядя. Ну, максимум 5. И то по старой дружбе. И вообще, учтите, у меня тоже есть дети. Они своего папашу не видят. По телефону приходится воспитывать. Хоть ваш детдом сдавай. Возьмете? Ну, если вас лишат по суду родительских прав, возьму, конечно, куда я денусь. А вот Андрей Михайлович. Иван Филиппович, пора. Добрый день. Здрасте. Александра Ивановна собирается лишить меня родительских прав. О, ну, давно пора. Сейчас мы едем проводить рейдовые совещания. В 16:00 нас ждут. Если вы, конечно, не отмените нашу поездку. Ну что, напротив. Охотно поеду вместе с вами. И, наконец, на совещании мы обсудим план шефской работы. Иван Филиппович, а в чем, собственно, проблема? Александра Ивановна смету принесла на 6500. Ой, ну это нереально. Да вы сначала посмотрите. Да что ж смотреть-то? Ну вы преувеличиваете, Александр Иванович. Ну я был в вашем доме. Были. И не один раз. Иван Филиппович, ну, дом на полном государственном обеспечении. Образцовая чистота. Уют, порядок, ну, комфорт. Тем не менее, мы никогда не отказывались от шефской помощи в разумных пределах. Да ну, конечно, Иван Филиппович, да я все видел собственными глазами. Но ребятишки обеспечены всем необходимым. Так, подождите, что такое необходимость? Вот объясните мне. Как? Ну, вот вы к нам приезжали в кожаном пальто. Это вот для вас что, необходимость? А при чем тут кожаное пальто? Нет, ну объясните мне, это для вас вещь необходимая? Да нет, подождите, Александр Иванович, я взрослый человек. Я замначальника управления. В конце концов, прилично зарабатываю и имею право позволить себе. А вот, кстати говоря, если хотите знать, своему сынишке я не покупаю ничего такого особенного. Ходит в стареньких джинсиках, правильно, как и все. Правильно. Но зато вы проводите с ним отпуск, вы ходите с ним в театр, в кино, я не знаю, разговаривайте наконец, просто разговаривайте. Вы поймите, что каждый человек нуждается не только в необходимом, ему необходимо лишнее. Что значит? Ну так, не хлебом единым, как говорится. Лишнее оно только на первый взгляд лишнее. А нашим детям, они в этом нуждаются гораздо больше, чем все другие, потому что они без отца и без матери. Я понимаю, конечно, на деньги все купить нельзя. Не купишь ни любовь, ни внимание, ни ласку. Ну такие элементарные вещи, как экскурсии, я не знаю, по разным городам. Книги, театры, и потом вот эти джинсы, платья. Ну, допустим, если девочке купили платье, потому что старое износилось, это, конечно, все по плану, все правильно, это одежда. А если ей просто так покупаешь платье, не по плану, так это радость. Так вот и получается, что государство дает все по плану, а радость, она от людей зависит. Товарищ начальник управления, теплоход «Мирный», к рейсу готов. Ладно. В общем, езжайте на свое совещание, я вас больше не задерживаю. А шефов я себе других найду. Знаете, желающих хватает. Александр Иванович, подождите. Давайте вашу смену. Отдай ручку. Хоть бы спасибо сказала, Оксана. Нет, Иван Филиппович, не скажу. Знаете, надоело все время милостыню просить. В следующий раз вы сами ко мне приходите. Филиппович! Иван Филиппович, документы забыли! Что вы, где? Ну хорошо, что успела. Как же вам не стыдно? Взрослая женщина, а лезете в кабинет без очереди, ну, не спросясь. Мне, Зиночка, можно. Я мать героиня. Вы? И сколько же у вас детей? С сегодняшнего дня 151. Держи за этих. Ничего, потише. Пусть телевизор посмотрят. Странная штука. На всех этажах телевизора норовят все к вам забраться. Забыл, когда мы сюда бегали. Точно. Мы еще с Сережкой спорили все время, кому в кресле сидеть. Как он, кстати? Встает, работает? Конечно, на вечернем все-таки. Привет передай, ладно? Обязательно. Тетя, а мама мне не звонила? Нет, не звонила. Сиди. Редко видимся. Я утром прихожу, ты уходишь. Не тяжело? Да нет, чего. Я же на ночном дежурстве успеваю книжки почитать, лекции подобрить. На стипендию ты не проживешь. Да это, конечно. Чего про комнату не спрашиваешь? А что, новости есть, да? Да нет, пока нет. Ну, ты не думай, не волнуйся. В крайнем случае, через горсовет буду хлопотать. Спасибо. Все потом будешь говорить. Ну, что, я пойду. Славику сказку расскажу. Может, уснет быстрее. Угу. Какую сегодня ты будешь рассказывать? Раньше ты их много знал наизусть. Да, много-то много. Попробуй выбери. Везде мама фигурирует. Вчера он про семерых козлят начала, опять влипла. А что, Славик-то? Он же парень симпатичный. Может, его усыновит еще кто-нибудь, а? Да вряд ли. В таком возрасте мало кого усыновляют. Берут совсем крошечных. Да еще знаешь как, чтобы красивенький был и умненький. И чтобы носик не какой-нибудь ровненький. Подбирают, как, знаешь, некоторые книги под цвет обоев. Что так поздно? Давным-давно домой пора. А вам не пора? Тоже бродите. Сейчас домой уйду. На такую работу смотреть приятно. Ну что, до завтра. Завтра увидимся. До свидания. Ага. Странно это Рябцева. Первый день работает, так поздно задерживается. Побольше бы таких странных. Ой, а мне вот все время времени хватает. Прям хоть плачь. Ничего, справишься, молодая еще. Я вон целый день кручусь, как белка в колесе, ничего. Не плачь. Ну, вам-то, Александр Иванович, полегче. Все-таки личной жизни нет. Ой, то есть это я не то хотел сказать. Я в смысле, что, ну... Да ладно. Ладно, все правильно. Извините, а? Давай, иди дежурь. Ну ладно, до свидания. А я домой. Счастливо, дежурьте. Новая нянечка у меня теперь очень удачная. Даже не ожидаю. Тебе повезло, мамушка. Че, еще как? Да, кстати, Лариса Шапошникова тебе привет передала. Она в педагогическом. Угу, на дневном. А ночью у нас подрабатывает. Молодец. Угу. Че-то ты сегодня какой-то странный. Что-нибудь случилось в институте? Нет, все нормально. А на работе? Тоже нормально. Ну, я же вижу. Ну, что ты видишь? Ну, ладно, давай, выкладывай. Прямо сейчас? А когда? Ну, может, ты устала? Спать хочешь? Ну, не хитри, Пушок, выкладывай. Я тебя хочу с одной девушкой познакомить. О, Господи, наконец-то. Сырой? Да. Откуда ты знаешь? Я с ней по телефону познакомился. Вежливая девушка. Алло, добрый день, будьте, пожалуйста, добрый Сергей. Извините, я вежливая. Она в воскресенье придет, ладно? Угу, ладно. Ой. Красивый ты у меня. Вполне заурядная морда. Ну, скромность она, конечно, украшает, но знаешь, что я сегодня обнаружила? Кто-то снял твою фотографию со стенда. Шутишь? Mm-mm. Вполне серьезно. У меня две девчонки собирают артистов. Ну, просто ручаюсь, что ты уже в их коллекции. Ну что, ладно. Спать, давай спать. Завтра трудный день. Слушай-ка, пока не забыла. Тебе теперь, наверное, деньги нужны, раз ты у меня кавалер. Когда Ира придет, ты ей не говори, что я из детдома. То есть? Ну, то есть не говори, и все. Ты можешь мою просьбу выполнить и ничего не спрашивать? Нет. Я все-таки хочу спросить. Зачем брать? Затем, что ты знаешь, какое отношение к детдомовцам. Яблоко от яблони недалеко падает. Ведь нормальные родители от своего ребенка не откажутся. Значит, ты, сын, у них должен быть или пьяница, или уголовник. Это все глупости и ерунда. Я тебе сколько угодно примеров приведу. Не надо примеров. Я ей не сказал. И не хочу. Тем более у нее такая семья. Отец ученый, мать балерина. Ну, зачем ты все усложняешь? Ты моя мать и точка. Договорились? Ты меня не выдашь? Конечно, не выйду. Только терпеть не могу врать. А потом учти. Если у вас серьезно, она все равно узнает. Рано или поздно. Ну, потом пускай. Ты только не забудь сейчас. Правда, она вот про отца может спросить. Тогда тоже будем врать? Мы можем сказать, что он был летчик. И разбился. Вполне традиционная легенда. Ну, тогда инженер. Попал в катастрофу. Умер. Вот. Ну, в общем, так. Легенды будешь сочинять ты, а я буду помалкивать. Значит, мы договорились, мамшур? М? Ну, договорились. Ну, хочешь, я посуду помою? Ладно, не подлизывайся. Я завтра утром ее сама помою. Я тебя спросить хотел. Ты не обидишься? Спрашивай, всю ночь проболтаем. Почему ты замуж не вышла? Ведь ты такая умная, добрая, красивая. Не брали. Вот ты не вышла. Нет, у меня в детдоме их трое было претендентов. Лёшка Сиротин, Сень Потап и Витя Иванов. Ой, друзья были, водой не разольешь. Они между собой так договорились, чтоб никому не обидно было. Все трое на мне по очереди женятся. Ну, что потом? Так и вышло. Все трое по очереди женились. Но только не на мне. А кто тебе из них больше нравился? Сень Потап. Сейчас где-то на севере работает. Большим начальником стал. С женой, говорят, развелся. А что, не приезжает? Да он как-то приезжал. В детдом даже заходил. Мам, раз уж сегодня такой день, почему ты меня сразу из детского дома не взяла, когда я еще маленький был? Хотела. Хотела взять с самого первого дня, как ты появился. Я прям тогда с ума сошла. Всем одно твердила, этот мальчик мой. Почему не взяла? Марья Тимофеевна не дала. Как сейчас помню, заперла меня в кабинете и давай трясти. Ты, говорит, сопли не распускай, ты директор. У тебя ребят больше сотни. Если одного выделишь, что другие скажут? Мол, там, Сережка лучше всех, а мы вроде как второй сорт. Вот, говорит, вырастет, кончит школу. Тогда бери. Долго она мне тогда мозги вправляла. Я, правда, сначала ничего слушать не хотела. А потом... Потом поняла. Первый час уже. Да. Спать. Пора спать, спать, спать, Да. Здравствуйте, я Карпушина. Здесь у вас племянник моего мужа, Карпушин Игорь. Двоюродный племянник. Вы хотите со мной переговорить? Пройдемте ко мне в кабинет. Как это люди не понимают? Неудобно прямо при всех кормить. Здрасте. Здравствуйте, девочки. Один ребенок ест конфеты, а мимо другие ходят. Можно ведь просто отдать передачу. У нас нет передачи. У нас детский дом, а не больница, не тюрьма. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Хотя, в принципе, вы правы. Хотя бороться с этим практически невозможно. Все равно родственники приходят и кормят, они почему-то считают, что нашим детям не хватает именно конфет. Я пыталась им объяснить, но это бесполезно. Значит, лучше надо было объясняться. Вы мне об этом хотели сказать? Не только. У вас здесь не соблюдаются элементарные правила. Здравствуйте. Я все записала. Так, в спальне не горит настольная лампа. В туалете хулиганская надпись на стене. Мой двоюродный племянник Игорь ходит в мятых жеванных брюках. Одной пуговицы на рубашке не хватает. Ну что же, спасибо за информацию. Я учту все ваши пожелания и замечания. У нас действительно разные дети. Иногда попадаются очень трудные подростки. За внешним видом надо следить. Ну, безусловно, я просто сегодня вечером возьму утюг и поглажу брюки вашего двоюродного племянника Игоря и пришью недостающую пуговицу. Ну, пуговицы, к вашему сведению, я уже пришила. Большое вам спасибо. А вы почему со мной так разговариваете? Как? Ну, как будто мои замечания вас совершенно не интересуют. Ну что вы, вам показалось, напротив. Я всегда очень внимательно прислушиваюсь к замечаниям. Тем более, что мало кого из родственников волнует такие мелочи. В воспитательном процессе не бывает мелочей. Я сама педагог с 15-летним стажем. А, простите, а ваш муж кто по профессии? Я с ним не знакома, он никогда к Игорю не приходит. У моего мужа очень ответственная работа. Он часто в командировках, у него физически нет возможности навещать Игоря. Мы решили, что это буду делать я. Регулярно, раз в месяц. Это очень мило с вашей стороны. Ну, если хотите, я могу помочь вашему коллективу. Ну, например, прочитать лекцию. В последнее время я работаю в научно-исследовательском институте и занимаюсь эстетическим воспитанием. Я уверена, что это было бы интересно, но, к сожалению, у коллектива времени не было. Ну, как хотите. Вы, товарищ Карпушина, передайте своему мужу, когда он вернется из командировки, что даже при очень большой занятости не грех иногда зайти к племяннику, даже к двоюродному. А вам не кажется, что вы сейчас выходите за рамки своих обязанностей? Нет, мне не кажется. Еще передайте, пожалуйста, своему мужу, что иногда ответственные работники забирают своих племянников из детского дома и воспитывают их в семье. Потому что, как ни старайся директор и коллектив, даже самый образцовый, он не может в полной мере ребенку заменить семью. Но у нас двое детей. Я не понимаю, какие могут быть претензии. Претензий ровным счетом никаких. Просто если вас педагога с 15-летним стажем устраивает, что ваш племянник в детском доме воспитывается, значит, вы можете спать спокойно. Но я... Я вас больше не задерживаю. До свидания. Молодец. Давай, ты давай в ту сторону, а я отказался. Если он сегодня же не сделает уколку... Валечка, потом! В другой раз вы Александру Ивановну не видели? Нет, кажется, она уехала на базу. Ну, а Зайцев? Александра Ивановна, наконец-то, я как чувствовала, я так и знала, что так и будет. По поводу Оли Макеевой пришли. Что случилось? Ну, помните, я вещи обнаружила в шкафу? Так. Вот пришли. Так я ничего не выяснилось? Понимаю. Двое пришли. Ну? Муж и жена. Так. По фамилии Максимовой. Они у вас в кабинете. Я так и знала. Я вам говорила. Я так и знала, что это будет. Дело в том, что наш сын Павел учится в одном классе вместе с вашей девочкой, Олей. Извините, я забыла фамилию. Макеева. Да. Оля Макеева. Они сидят за одной партой, они дружат. Вы поймите, мы ничего против этой девочки не имеем. Когда Павлик привел ее первый раз, она нам даже понравилась, такая непосредственная девочка. Мы пригласили ее еще раз. Она стала часто приходить, чай пили с пирожными. Но в последнее время мы стали замечать, что она оказывает дурное влияние на Павлика. Прости, Лена, я хотел бы уточнить. Подожди. Я сейчас все объясню. Дело в том, что у нас в доме никогда ничего не пропадало. А недавно из шкафа исчезли вещи сына. Джинсы я ему купила в прошлом году. Куртка муж привез из Финляндии. Она на наши деньги 60 рублей стоит. Ну, еще кое-что. А вы не спрашивали у своего сына, куда исчезли вещи? Вот в том-то и дело. Он отдал их Оле. Вашей Оле. Или отдал, или она сама взяла... Точно неизвестно. Поэтому мы хотим посоветоваться. Ну что же, давайте посоветуемся. Ну, видите ли, нам, конечно, приятно, что наш Павел, мальчик не жадный. Но мне кажется, нехорошо злоупотреблять его добротой. Вы так не считаете? Конечно. Вы, безусловно, правы. Ваши вещи обнаружила Нина Петровна. Их никто не носил, и они вам все будут возвращены. Нужно только уточнить, сколько вещей, какие именно. Джинсы. Производство Италия. Финская куртка. Шарф мужа махеровый, коричневый. Нет, Лена, шарф, по-моему, раньше потерялся. Я его куда-то сунул. Все, или вы еще что-нибудь не упомянули? Все. Нина Петровна, принесите, пожалуйста, вещи. Пожалуйста, я вас очень прошу, не надо наказывать девочку. Ты, Борис, очень добрый человек. Все мы очень добрые. Однако поощрять такое нельзя. Я поговорю с Олей. Я думаю, впредь этого не повторится. Надеюсь. Я со своей стороны в школе тоже побеседую с классным руководителем. Я могла бы вас попросить в порядке личного одолжения не говорить пока об этом в школе. Да-да, хорошо. В таком случае, я надеюсь, вы сами объясните Оле Макеевой, что ей лучше больше не приходить в гости к Павлику. Согласитесь, они очень разные. Павел музыкой занимается серьезно, на теннис ходит. Вообще у него мало времени. Я попытаюсь ей объяснить. Пожалуйста. Спасибо. Все в порядке. Да-да. До свидания, товарищ директор. До свидания. До свидания. Извините за беспокойство. До свидания. Ну вот видите, я вас предупреждала, Александра Ивановна. Да, вы предупреждали. Вы свободны, Нина Петровна, идите. Мне с Олей Макеевой поговорить? Нет, не надо. Я сама. Ты понимаешь, Оля, ты, конечно, уже взрослый человек. И честный. Ты догадываешься, о чем я хочу с тобой поговорить? Знаю. Вам Нина Петровна про вещи рассказала? Она у меня дня два всего спрашивала, откуда я их принесла. Ты ей сказала? Нет. А мне скажешь? Могу. Только зачем? Вещи честные, не краденые. Мне для мальчишек дали в подарок. Куртку. Лёшке Сергееву. А джинсы Мишке Капустину. Ну, как раз. Зря у них Нина Петровна отобрала. Ну, Нина Петровна не могла поступить иначе. Она же ведь этого всего не знала. Могла хотя бы спросить по-нормальному. А то спрятала. Вы ей скажете, пусть она отдаст. Да это невозможно, Оль. Почему? Я же ребятам подарила. Что я им скажу? Ну, я не знаю, там. Ну, извинись перед ними. Скажи, что вещи нужно было срочно отдать. Ну, это же неправда. Тому, кто мне дал, ему не надо возвращать. Павел, что ли? Павел. А вы откуда знаете? Видишь, Оля, Павел ведь не очень самостоятельный человек. Пока. У него есть родители, которые покупают ему дорогие вещи. И, наверное, этим родителям, ну, допустим, так. Мне очень приятно, что их сын без спроса раздает свои вещи. Да вы не знаете, Александра Ивановна. У Пашки же полный шкаф. И джинсов несколько штук, и куртка тоже есть. Он не жадный, Пашка. Двое штанов уже на себя не оденешь. А родители все тащат и тащат. Что значит тащат? Ну, покупают. Они одному Пашке столько накупили, полдетдома одеть можно. Но все равно без спроса брать нельзя. Да я не брала. Вы что, не верите? Верю. Он сам предложил. По-моему, я правильно взяла. Если у Мишки с Лёшкой нету, а у Пашки полный шкаф, то это несправедливо. Ну, надо бы, чтобы Паша спросил у родителей разрешения. Ну, ладно, я ему скажу, он спросит. Родители у него нормальные. И даже хорошо ко мне относятся. Вы только скажите Нине Петровне, чтобы она вещи отдала. Ну, да. Видишь, Оля, неправильный у нас с тобой разговор получается. То есть нет, ты-то все говоришь верно, правильно. А я что-то все кручусь, верчусь, изворачиваюсь. В общем так, сегодня родители твоего друга были у меня. И мы с Ниной Петровной куртку и джинсы отдали им. Они что, жаловались? Да как тебе сказать? Ясно. Жаловались. Да нет, ты не думай. Они, наоборот, о тебе очень хорошо отзывались и даже попросили тебя не наказывать. Неужели Пашка шмотки пожалел? Да не в этом дело. Вот откуда, оказывается, вы узнали. Знаешь что? Давай-ка мы с тобой Всю эту историю забудем. Все выяснили. Все забыли. Хорошо. Я думаю, у тебя вон и в школе много друзей, кроме Пашки. Да и в доме, а? Да. Ну, а с ребятами, с Сергеем, с Капустиным, я могу побеседовать, если хочешь. Я думаю, они не обидятся. Угу. Ну что, все нормально? А? Конечно. Я пошла, Александра. Я все равно не понимаю. По справедливости, ведь я правильно сделала. Почему одним много можно, а другим ничего нельзя? Разве Лешка с Мишкой хуже Пашки? А получается хуже. Все только говорят, что надо поровну. И в школе, и вообще. А в помине никакого поровну нету. Подожди, подожди, что значит поровну? Пашины родители заработали эти деньги. Они трудились и заработали. В конце концов, они вправе покупать себе все, что угодно. Это их право. Набили Пашке полный шкаф. И радуются, что у них такое право. Вы не думайте, я не завидую. Я кончу школу, работать пойду. Сколько хочешь себе куплю. А к Максиму не пойду больше. Больно надо. Шура! Шура! Мальчик убежал. Кто? Новенький. Ромашов Слава. Так, Маш, быстро найди мне Колю, а я пойду в его личном деле адрес. Ладно, ладно. Да не убивайтесь вы так, Александр Иванович. Не пропадет он, найдем. Да мало ли что может случиться по дороге с этой мамашей. Нет, вон, печать целая, не тронута. Ой, я почему-то была совершенно уверена, что он дома. Да ну, какой смысл, найдут сразу. Все равно все бегут домой. Почти все. Так, ну что будем делать, куда теперь-то? Так, сейчас, погоди, слушай, нужно соседям позвонить. Здравствуйте. Вам кого? Извините, пожалуйста, вы не видели здесь мальчика, вот Ромашова? Славку-то? Да. А в приют его отдали. В приют ищите. А мамашу на лечение послали. Так, ясно. А квартиру опечатали. А что ее печатать, она никому не нужна. Понятно. Может, людям каким хорошим отдать? Спасибо. А то ведь такие ироды жили, ужас. Ясно, спасибо. Извините. А вы... Да. До свидания. Ну что, может, милицию сообщить? Да, надо позвонить. Извините, пожалуйста, вы не разрешите мне по телефону позвонить? Звоните. Угу. Да ничего, пускай. Алло, Маш, это я. Ну, в общем, мы с Колей вот тут домой приехали. Да? Фу ты, Господи, а где нашли? Где нашли-то? В парке. А куда он собирался ехать? А, ну, да, да, все, Маш, поняла, хорошо. Сейчас мы едем. А что, ты сбежал? Славка сбежал? Да, да, он. Из приюта? Ну, понимаете, сбежишь из приюта, сами понимаете. Что же вы заладили-то, а? Из приюта, детский дом у нас. Ну, пошли. Понятно? Ну. Thank you. Ксения, домой? Да так, гуляю. Прохожу мимо, смотрю, вы. Ну что, на автобус или пешком? Да можно пешком, я, собственно, никуда не тороплюсь. Ну, как вам у нас, нравится? Не собираетесь уходить? Хотите, чтобы ушла? Нет, что вы, наоборот. У нас в детском доме с кадрами туго. Остаются только те, кто к ребятам привязывается. А у них что, совсем нет родителей? По-разному. Есть, конечно, круглые сироты, но в основном ребята, у которых родители родительских прав по себе лишили. Я, знаете, после войны сама в детском доме воспитывалась. Ну, нам тогда как-то проще было, легче. Почему? Родители на войне погибли. Было кого добрым словом вспомнить. Фотографии берегли, у кого сохранились. Повесишь старую фотокарточку на стенку, смотришь на нее, знаете, как верующий на икону. Я бы ту мать, который ребенок в мирное время в детский дом попал, я бы ее просто без суда расстреливала. Ну, расстреливать это, наверное, слишком. Хотя, как сейчас, тоже нельзя. Знаете, как-то в наше время все проще стало. Не хочешь рожать – пожалуйста. Не хочешь воспитывать – опять пожалуйста. Ну, а, к примеру, ну, если вот лишили родительских прав, а они, родители, через какое-то время одумались. Ну, не сразу, конечно, через какое-то время одумались. Тогда как? Ну, тогда, в общем-то, тоже сложно. Конечно, суд может восстановить в родительских правах, но в моем опыте такие случаи крайне редки, к сожалению. Ой, автобус. Побежали, мы еще успеем. Бегите. А вы? Я тут не успею. Да я уж, наверное, тоже вам не успею. Далеко живете? Нет, минут 10-15 ходьбы. Вот так бы каждый день пешочком. Да что-то лень стала одолевать. Тоже скажете. Лень. Целый день туда-сюда. А знаете, Ксения, пойдемте-ка ко мне домой, а? Чайку попьем. Я вас с сыном познакомлю. Нет. Нет. Очень много дел, я тороплюсь. До свидания. Сережа, вместе учитесь. Это хорошо. Да, я на дневной полбалла не набрала, вот и пришлось на вечерний. И работаете? Да, работаю лаборанткой. Хорошо. Красиво у нас здесь, да? Да. Сережа, что у нас там с пирогом? Пойдемте попробуем мой фирменный пирог. Спасибо. Как вкусно. Мне, когда я маленькая была, готовили такой пирог один раз в год, на день рождения. Даже фотография осталась. Я и пирог. Всего один раз? В год? Мне тогда нельзя было. Я балетом занималась. А что же, потом бросили? Потом выяснилось, что особых талантов нет. Удивительное совпадение. У меня тоже ведь никаких особенных талантов нет. Всегда был хулиганом и двоечником. Трудно себе представить. А у вас, наверное, есть семейный альбом? Хочется, если можно, на Сережу маленького взглянуть. Альбом был, но я его потерял. Жалко. Конечно, жалко. Там столько всяких интересных фотографий было. Вот мама меня до сих пор простить не может. Правда, мам? Трудная у вас работа. Мне Сережа говорил, детский дом. Нормальная работа. А куда этих ребят потом? Всех в ПТУ отправляют? Отправляют по ссылке и бандероли. А после детского дома кто как хочет. Можно учиться, можно работать. Не обращай внимания. Мама всегда переживает, когда ее родной детский дом заденут. А ты не переживаешь? Вы извините, я ничего плохого не хотела сказать. Да не нужно извиняться. Просто очень многие так считают, что если человек вырос в детском доме, значит, он должен почему-то быть хуже. Но опять ты заводишься. Детский дом, детский дом. Неужели другой темы нет? Ты помолчи. Мало того, что ты сам врешь, ты меня еще врать заставляешь. Ну, я пойду, Сережа. Сиди, все нормально. По-твоему, нормально? А по-моему, стыдно. Если вам Ира действительно мой сын нравится, то неужели что-нибудь изменится, если вы узнаете, что он не мой сын? Мама. Простите, я не поняла. В каком смысле ваш сын не ваш? Мама, Шура хочет сказать, что я детдомовский. Ты? Да, она меня 2 года назад взяла. Ну, а зачем надо было обманывать? А мы детдомовские все такие. Нам соврать расплюнуть. Глупости не говори. Конечно, я зря, и вам лучше, наверное, было бы от него услышать. Какая разница? Есть разница. Ну что же вы, Ира, молчите? Уже испугались? Нет. А родители ваши не испугаются? Родители мои здесь ни при чем. И вообще, почему вы на меня нападаете? Что я вам сделала? Можно подумать, это я виновата, что Сережа ничего не сказал. И ты тоже хорош. Решил, что я... Ладно, спасибо вам за пирог. Подожди. А насчет моих родителей, Александра Ивановна, то вот тут вы как раз ошиблись. Если им кто-то понравился, то вовсе не потому, что он чей-то сын. Ну и дура. Кто дура? Да я дура. Ты, Ира, сядь. Сядь, сядь. Это ничего, что я на ты? Ничего. И ты сядь. Теперь, ребят, слушайте меня. Сейчас вы будете пить чай, пока весь не выпьете. И есть пирог, пока весь не доедите. Ира, мороженое в холодильнике. Этому оболтусу я не доверяю, поэтому вам придется немножко похозяйничать. И еще у меня к тебе, знаешь, какая просьба? Старайся забыть все, что я тебе тут наговорила. Ты что, уходишь? Безусловно, а я разве не говорила? Ну, мы же с Марьей Тимофеевной в кино собрались. А чего вдруг? Почему это вдруг? Она меня давно предупредила, заранее. Мне даже неудобно отказаться. Что за фильм? А вот этот вот интересный, вот как это, комедия? Вот, я это, вот название не помню. Ну, в общем, до свидания, Ира. До свидания. Я надеюсь, что мы скоро увидимся. До свидания. Знаешь, Маш, нет у меня спокойной жизни с Сережкой, не будет. Вот, кажется, ничего для него не жалко. Вот на себя пятерку истратить жалко, а на него нет. Потом думаю, он же взрослый парень, что я с ним, как с куклой. Ну, стараюсь построить, тоже плохо получается. Ты знаешь, вот жалость сидит вот прям комком в горле. И боюсь я, Маш, Вот он женится, и разъедемся. Ну ты что хочешь, он без твоей юбку держался, что ли? Честно? Честно говорю. Хочу, Маша, он у меня один на свете. Вот, вот именно. Правда сказала. Ну, у меня то же самое. Все матери, видимо, одинаковые. Дети вырастают, а нам они все кажутся маленькими. Да. Ну, да не бери ты себе в голову. Давай посмотрим лучше на лошадок. Какая прелесть. Ну, забавные, да, они? Да. Вот так все время перед балконом бегают, перед окнами. А ты часто смотришь? Смотришь. Мне в зеркало на себя посмотреть некогда. Смотри, какие красавицы. Да. Сейчас это идет логарифм. Вот логарифм. Смотри. Забавные они, да? Что так поздно? Двухсерийный, что ли, фильм? Нет, мы с Марьей Тимофеевной были на бегах. Серьезно? А что такого? Сколько раз издалека наблюдали, хотелось поближе рассмотреть. Ну и как, рассмотрели? Я целую трешку просадила. Нет, ты серьезно играла? Ты представляешь, поставила на кобылу по кличке Триумф, пододеялась на имя. Так она предпоследней пришла. Иру проводил? Конечно, все нормально. Нет, мам, ты серьезно играла? Играла. У меня денег было 3,5. Играла. Мам, Шур. Сереж, давай все разговоры завтра. А сегодня спать. Ужасно спать хочется. Мы с Ирой заявление в ЗАГС подали. 2 недели назад. Я тебе сразу хотел сказать. Ну так получилось, мам. Еще никто не знает. Ты первая. Ну что же. Спасибо за доверие. Ну ты не обижайся. Я правда хотел сразу сказать. Но мы как только с Ирой заявление подали, потом сразу поссорились. Теперь помирились. Все в порядке. Ну и когда же у вас свадьба? Скоро. Ты не рада? Мам, тебе Ира не понравилась? Ты у меня просто любитель сюрпризов. Ну вот спрашивается. Ну вот как я теперь усну? Нормально уснешь. Я тебе даже книжку могу дать одну, очень ценную. Она действует лучше любого снотворного. Да, мам, кстати, тебя когда не было, Лариса Шляпникова звонила из детдома. Что там, что-нибудь случилось? Я не знаю. Она сказала, чтобы ты или позвонила, или зашла. Ясно. Ну, что тебе ясно, мам? Ну, ты же устала. Слышишь? Ладно, ладно, ладно. Не ворчи, иди спать ложись. А я быстро. Сейчас туда и обратно. Как хорошо, что вы приехали, Александра Ивановна. Я прям не знаю, что делать. Сегодня обходила комнату и вдруг зайца обнаружила. Какого зайца? Ну, мальчишка посторонний. В общем, так и оказалось. Что оказалось? Ну не живет он у нас, Александра Ивановна. Имя, фамилию отказался назвать. Говорит, что дождется директор, то есть вас. Мой парень вроде неплохой, вежливый. Милицию я не решилась как-то. Сейчас в кабинете у вас. Ольга, ты-то что здесь делаешь? Быстро спать! Так. Павел Максимов, если не ошибаюсь. Вы меня знаете? Слыхала. Только я здесь ни при чем. Александра Ивановна. Этот ненормальный поссорился со своими родителями и дал дёру. Не нашел ничего умнее, как сюда явиться. С ракеточкой для тенниса. Ты бы еще свой рояль сюда приволок. Давай-ка потише, все спят. Ракетка случайно оказалась, в сумке лежала. Ты вообще соображаешь, что делаешь? Соображаю. Очень даже хорошо. Завтра в школу. Школу тоже прогулять будешь? В школу пойду, а домой нет. Паш, ты псих. Я отсюда 2 раза убегала по глупости, а ты из дома. Да лучше здесь, в детском доме, чем с ними. Вот ерунду говорит, правда, Александра Ивановна? Совсем ничего не соображает. Я, между прочим, не маленький. Я хочу добровольно уложить. Могу и заявление написать. Пиши. Я, Павел Максимов, 3-жды дурак. Оля, успокойся, пожалуйста. Неужели ты не понимаешь, что если Александра Ивановна тебя здесь оставит, то твои же родители такой шум поднимут, что чертям тошно. Черти здесь ни при чем, хотя мысли вполне здравые. От себя я могу только добавить, что у меня нет никаких законных прав оставить тебя здесь. Просто вообще никаких. Да что получается, что я вещь, что ли, да? Куда захотели, туда и сунули. Саш, домой позвонить надо. Номер телефона у тебя какой? Чего, забыл? Не надо звонить. Надо обязательно. Какой номер телефона? Нет, я не скажу. Ладно, без него обойдемся. Алло, это квартира Максимовых. Вас беспокоит директор детского дома. Вы не волнуйтесь, пожалуйста, но ваш сын Павел у нас. Да, у нас. Да я сама не знаю, в это время у нас только ночной дежурный. Да. Я вас... Нет, знаете, приезжать не нужно. Нет, я вас очень прошу, давайте это все не будем делать ночью. Да. Да вы не волнуйтесь, он жив, здоров, вот сидит здесь передо мной. Вот и вы ложитесь спать. Да, а завтра я вас жду у себя. Хорошо, договорились. Всего доброго. Ну. Только я вас хочу предупредить, что завтра ничего не изменится. Ну ты уж меня так не пугай раньше времени-то. Вообще сейчас нужно пойти поспать. Все остальное завтра. Так, где ты у нас устроишься? У меня в кабинете будешь ночевать или в изоляторе? Лучше в изоляторе. Я отведу. Ладно, только ты дай мне слово, что ты больше сегодня уже никуда не убежишь. Ну, не хотелось бы мне тебя на ключ запирать. Ты что, язык проглотил? С тобой же разговариваю. Обещаю. Ой, горе. Фух. Да, тут еще придется хлебнуть. А что, семья тяжелая? Нет, наоборот, благополучная. Откуда же Нолю знает? Они вместе в школе учатся. Александра Ивановна, ой, вы извините, что я вас вытащила. Ну, я бы одна тусила, я бы не справилась просто. Да нет, все нормально, все правильно. А вы знаете что, идите домой, а я прослежу. Какой смысл? Пока дойду, пока усну, пока лягу. Потом опять сюда назад, еще только сережку разбужу. А может, я хотите вам одеяло принесу, подушку? Да я уж, наверное, не засну. Ну, тогда вместе посидим, поговорим. Это можно. А лучше всего знаешь что? Давай-ка иди-ка домой, а я здесь за тебя отдержу. Ну, Александр Иванович, неудобно. Удобно, удобно. Да нет, давай, удобно. Давай, удобно. Ой, ну вот спасибо, Александр Иванович. Большое вам спасибо. Я сейчас приеду домой, завалюсь. Завтра на первый пар не пойду, буду спать. Давай, ты только второй не прогуляй. Я побежала? Угу. Ну все. Кончая, товарищи, я хотел бы сформулировать суть того, о чем я говорил. Если мы сегодня, в эпоху научно-технической революции, учим детей лучше, чем вчера, то в нашей с вами воспитательной работе существуют большие недостатки. И не видеть этого мы не имеем права. Коммунистическое воспитание предполагает подготовку социально зрелой личности, разносторонне образованной и гармонично развитый. В руках именно таких людей, вчерашних наших детей, будущее страны. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Потише, потише, товарищ, а то у нас в пятом ряду человек спит, можем разбудить. Александра Ивановна, пока вы отдыхали, докладчик рассказал много интересного. Извините, Ничего, ничего. Вы, наверное, лучше меня все знаете. Товарищ работает в школе? В детском доме. О, тогда вам тем более следовало послушать. Насколько я знаю, у вас с воспитательной работой далеко не все в порядке. Возможно, не все в порядке. Только я слишком хорошо знаю, о чем говорят обычно вот на таких совещаниях. Вы же спали. Как же вы можете знать, что я говорил? Хотите, повторю? Эпоха научно-технической революции ставит перед нами серьезнейшие воспитательные проблемы. И мы должны, наконец, понять, что от эффективности нашей воспитательной работы зависит будущее, жизнь всей страны. Не будем отвлекаться, товарищи. Продолжим. Извините, Матвей Семенович. Я так понимаю, что товарищ Ванеева по этому вопросу нам может сообщить нечто новое. Давайте дадим слово товарищу. Пожалуйста. Прошу вас. Я не готовилась. Это не важно. Мы с большим интересом выслушаем вашу точку зрения. И я обещаю вам, что я не засну. Александра Ивановна Ванеева, директор детского дома. Ну, а теперь разрешите я вам помогу, поскольку я тоже в курсе того, о чем говорят руководители детских домов на совещаниях. Жалуются на нехватку кадров, жалуются на то, что отпуск меньше, чем в школе на 12 дней, а занятость выше, зарплата ниже. Жалуются на то, что шефы мало помогают, так? Правильно. Все эти проблемы, уважаемая Александра Ивановна, всем давно известны, абсолютно ничего нового. И более того, вопрос обсуждается и в скором будущем будет решен. Александра Ивановна, хотите добавить что-нибудь? Если нет? Нет уж. Я скажу. Я директором детского дома уже 20 лет работаю. Как один воспитанник пошутил, Александра Ивановна, у нас 20 сроков отсидела. А до этого в этом же детском доме я сама росла. Я скажу коротко, товарищи, потому что я не готовилась. Сколько уж лет тому назад война кончилась? Тогда в 40-е годы нас по детским домам было очень много. А сейчас? Скажите мне, почему у меня в детском доме ни единого свободного места нет? Живем-то вроде, товарищи, хорошо, мирно живем. Цветные телевизоры покупаем, холодильники, автомобили. Александра Ивановна, ближе к теме. Давайте, Матвей Семенович, друг другу правду говорить, тем более, что люди здесь собрались заинтересованные. У нас вообще о детских домах говорят немного. Я понимаю, что не очень веселая тема. Но если заговорят, такая сказочная картинка получается. Детский дом, большая семья, у нас весело, уютно, дети счастливы, педагоги довольны. Да, у нас действительно уютно. Да, мы все делаем для того, чтобы у нас было весело. И педагоги у нас сплошь замечательные люди, не жалея себя работают. Но я хочу, чтобы все знали, детский дом – это плохо. Потому что мы, товарищи, не можем заменить детям семью. Даже если сплошь рядом хорошие педагоги. Если мы будем ночевать на работе. Если мы этим детям все отдадим. Мы можем их по 3 раза на дню пирожными кормить. Но семья есть семья. И я хочу, чтобы об этом понимали и знали родители. Те, которые рожают своих детей и устраняются. Те, которые своих детей отдают в детские дома и интернаты. И думают, что государство у нас богатое, оно заботливое, оно выкормит и воспитает. И мы стараемся, мы будем стараться. И условия мы создаем. И про научно-техническую революцию не забываем. И мастерские у нас есть современные, где ребята работают. Кто хочет учиться, тоже двери открыты. Пожалуйста, наши воспитанники и в университете, и в педагогических вузах, и в технических. Вы извините, товарищи, я, может быть, сумбурно говорю, но я хочу сказать главное. Я хочу сказать, что воспитывать нужно раньше, родителей воспитывать. И никогда их в суде уже родительских прав лишают. Это тоже поздно. А в школе, что ли, я не знаю, в классе, где они за партами сидят, все сплошь будущие родители. Вот тут главное не упустить момент. Вот тут и нужно воспитывать, тут нужно готовить к серьезным взрослым решениям. Вот. Теперь я все сказала. Александра Ивановна. Ксения, что вы здесь делаете? Все. Не могу больше.